Джаспер хочет попробовать неравные по силам группы и поработать с несколькими нападающими сразу. Меня захлестнула новая волна паники. Ведь новорожденных все равно намного больше. А из-за меня это неравенство еще и усиливается. Я уставилась на поляну, пытаясь скрыть свои чувства. Ох, не стоило этого делать. Мне и так с трудом удавалось убедить себя, что все будет хорошо. А отведя глаза от Каллинов, их шутливая возня всего через несколько дней станет смертельной схваткой, я наткнулась на взгляд Джейкоба. Джейкоб улыбнулся той же самой волчьей улыбкой, как и вчера, и вокруг глаз появились такие же морщинки, какие обычно появляются от улыбки на его человеческом лице. Трудно поверить, что совсем недавно оборотней я боялась, и кошмарные сны не давали спать по ночам. Без всяких расспросов можно отличить Эмбри от Квилла. И так ясно, что Эмбри — вон тот поджарый серый волк с темными пятнами на спине, терпеливо наблюдающий за Каллинами. А Квилл — темно-шоколадный, с более светлым мехом на морде, и постоянно вертится, словно ему не втерпешь принять участие в дружеской потасовке. Даже в таком обличье они были не чудовищами, а друзьями. И друзья эти выглядели гораздо более уязвимыми, чем Эммит и Джаспер, которые двигались быстрее нападающей кобры, и на их твердой, как камень, коже поблескивал лунный свет. Мои друзья-волки, похоже, не понимали, в какое опасное дело ввязались. А ведь они все еще смертны, могут истечь кровью и даже умереть. Уверенность Эдварда утешала. Видно, что он на самом деле спокоен за своих родных. Но будет ли он переживать, если что-то случится с волками? Если это ему безразлично, то и волноваться, по его мнению, не о чем. Уверенность Эдварда могла умерить только часть моих страхов. Я попыталась улыбнуться Джейкобу, сглатывая комок в горле. Кажется, мне это не удалось. Джейкоб вскочил одним легким движением, которое не вязалось с громадностью его тела, и потрусил к тому месту на краю поляны, где стояли мы с Эдвардом. «Привет, Джейкоб!» — вежливо сказал Эдвард. Не обращая на него ни малейшего внимания, Джейкоб уставился на меня черными глазами, опустил голову на уровень моего лица и склонил ее на бок. Из горла вырвалось тихое повизгивание. «Со мной все в порядке», — ответила я, и без перевода Эдварда все понятно. «Просто переживаю». Джейкоб продолжал смотреть мне в глаза. «Он хочет знать, почему», — пробормотал Эдвард. Джейкоб зарычал, не грозно, а раздраженно. Губы Эдварда слегка дернулись. «В чем дело?» — спросила я. «Недоволен моим переводом. На самом деле он подумал, вот еще глупости, о чем тут переживать?» Я решил, что это очень грубо, и отредактировал. Я невольно улыбнулась, хотя мне было не до смеха. «Да уж и есть о чем переживать», — сказала я Джейкобу. «Например, о глупых волках, которые сами нарываются на неприятности». Джейкоб засмеялся лающим кашлем. Эдвард вздохнул. «Джасперу нужна моя помощь. Ты обойдешься без переводчика? Попробую». Эдвард тоскливо поглядел на меня и пошел к Джасперу. Я уселась прямо там, где стояла. Ох, как же холодно и жестко! Джейкоб шагнул вперед, оглянулся на меня и тоненько взвизгнул. Сделал еще полшага. «Иди сам», — сказала я. «Мне не хочется на это смотреть». Джейкоб снова склонил голову на бок, а потом вздохнул и улегся рядом со мной. «Да нет, ты иди», — настаивала я. Джейкоб молча положил голову на передние лапы. Я вглядывалась в яркие серебристые облака, не желая смотреть на схватку. У меня и так слишком живое воображение. Потянул прохладный ветерок, и я задрожала. Джейкоб придвинулся ко мне, прижимаясь теплым мехом к моему боку. «Хм, спасибо», — — пробормотала я.